Однако после такого выпада вариант с немедленным отказом от председательского кресла в особом совете звучал не ахти. Те же князья станут тыкать ему в нос сей ход при каждом удобном случае, проявляя мнимое сочувствие. Мол, ерунда, подумаешь, не вышло. Он вздохнул и твердо заявил: «Вопросами особого совета я тоже всенепременно займусь, но чуть погодя. Не забывайте, я ж только вчера ночью приехал. Все, теперь пути к отступлению практически отрезаны. Хотя если попробовать обходную дорожку и попытаться намекнуть. Впрочем, как говорила известная киногероиня, об этом мы подумаем завтра. Сейчас главное – обеспечить большинство в Регенском совете, которое пока не у него», на что недвусмысленно намекнул великий князь. «Именно им и надо заняться в первую очередь, а уж потом». Глава 3. Битва двух партий. Поначалу следовало отложить завтрашнее заседание совета. Получилось легко. Внезапно отказались присутствовать аж пятеро. И все, по причинам, не вызывающим ни малейших подозрений. Сестры Алексея, в связи с некими женскими недомоганиями. Герарди сослался на инфлюенцу, а Голицын с Веленкиным решали неотложные дела, урезонивая чехословаков. Те и впрямь негодовали, требуя отпустить из-под ареста их товарищей. Особенно возмущались их лидеры, Сыровый Гайда, подзуживая остальных. Поначалу Виталий упирался как мог. Наконец нашли компромиссное решение. Вожаки пообещали уговорить личный состав не перечить при поступлении приказа о немедленной отправке половины полков на север в качестве авангардных частей для надежного блокирования Петрограда. Расплачиваться пришлось предоставлением свободы для виновных. Нет, суд над ними состоялся, и 37 человек приговорили к различным срокам тюремного заключения, но условно, причем строго по закону, поскольку условный срок наказания вступил в силу днем ранее согласно очередного императорского указа. Провернуть новшество оказалось на удивление легко, поскольку законопроект об условном осуждении давно имелся. Более того, еще 9 лет назад его обсудили на всех уровнях и даже утвердили, но окончательно в законную силу он от чего-то не вступил. Разбираться в причинах Голицын не стал, просто порадовался, что судьба хоть тут пошла ему навстречу, позволив вплотную приступить к главной проблеме. Но для этого требовалось кровь из носу не просто уравнять количество голосов за и против, а сделать так, дабы нужные превышали неугодных хотя бы на один. Задача при нынешнем раскладе сил, если не брать в расчет отсутствующего Дутова, 5-11, выглядела почти невыполнимой. Попытаться включить в совет новых членов из числа своих сторонников в таком количестве нереально. Дедушки вмиг заподозрит неладное, значит следовало использовать окольные пути и перевербовать тех, кого впихнули великие князья. Голицын, у которого даже отчество было как у Виталия, тоже Михайлович, отпадал сразу. Коковцев тоже. Причина одна, подходить к совершенно незнакомым людям с рискованными предложениями глупо. Если сдадут великим князьям, пиши пропало, те вмиг все поймут и усилят бдительность. Братья Константиновичи, к ним подступаться нежелательно, о Долгоруком и Татищеве поначалу тоже не думал, помнил, как вел себя с ними в Тобольске, да, вынужденно, обязывала личина красного комиссара Бендера, но попробуй объяснить это сейчас, судя по их недружелюбным взглядам, навряд ли получится. Однако затем в памяти всплыли делегации от рабочих отрядов красногвардейцев и его верный помощник в работе с ними. Получалось, есть смысл рискнуть. Должны были граф с князем перенести свою преданность погибшему государю на его сына, который ныне нуждается в экстренной помощи. То есть если вновь привлечь к разговору с ними Алексея, есть шанс. Так и получилось. Выслушали, вняли и, пускай нехотя, пообещали поддержать. Добившись от них всего, что требовалось, Голицын понял, что пора браться за проблему с другого бока, приступив к операции по увеличению общего количества регентов. Нет, он прекрасно понимал, что навряд ли великие князья согласятся включить в их число хотя бы одного не своего, но кандидат кандидату рознь. Против иных попросту ни у кого язык не повернется сказать хоть слово, особенно, если предлагать их станет не сам Виталий, а относительно нейтральное лицо. Вдобавок сам Голицын заортачится, высказавшись против приема. Но сперва, и он собрал маленькое тайное совещание. Не считая его самого, присутствовали всего трое, две старшие сестры Алексея и сам государь. Вначале Голицын шокировал их известием, что всем им грозит смертельная опасность, поскольку зреет заговор. А вы ничего не перепутали, князь, слетело с языка у Ольги, когда он перечислил имена заговорщиков. Это же нонсенс. Но тут вмешался Алексей. Чуточку снисходительно улыбнувшись, он пояснил: «У Виталия Михайловича всегда так, вначале нечто неожиданное, дабы повнимательнее слушали, а уж затем пояснение. Поэтому давайте дадим ему договорить до конца, а потом начнем задавать вопросы». И Голицын в очередной раз подивился, как быстро вырос за последние месяцы юный император. Вон как вычислять его самого наловчился, куда там сестрам. «Вообще-то Алексей Николаевич верно сказал», — подтвердил он. «Лучше дослушайте, а далее». И приступил. Говорил Виталий недолго, поясняя, к чему могут привести предложения великих князей, если их принять. Вывод напрашивался однозначный, всеобщее возмущение, причем в масштабах всей страны. Не поможет и то, что с большевиками вроде бы удалось справиться. Во-первых, далеко не со всеми, не освобожденных от них территорий, что к северу от Москвы, что на юге, не говоря про всякие советские республики, тьма тьмущая. Да и в подполье для продолжения тайной борьбы их осталось уйма, чистить и чистить. А учитывая, как они научились конспирироваться, приобретя немалый опыт, займет это годы и годы. Но есть и во-вторых, когда станет ясно, к чему ведет политика дедушек, численность партии РСДРП с каждым днем начнет увеличиваться. Далее к ним переметнутся все нынешние нейтралы из социалистов. А едва возобновятся бои с немцами, учитывая новые тысячи жертв, на их сторону немедленно перейдет и весь народ. Итог напрашивается безрадостный. Скорее всего, дотянуть до выборов попросту не получится. Благо, устраивать революции народ наловчился. И не за республику люди станут сражаться, а лишь бы против Романовых. Всех, без исключения. Включая и, что новая власть учинит с поверженными правителями, рассказывать ни к чему, они это сами прекрасно знают. Но разве нельзя пояснить это Николаю Николаевичу и прочим, ведь они не глупые и должны понять, что их необдуманные шаги в первую очередь ударят по ним самим, резонно осведомилась Ольга. «Можно», — согласился Голицын. «Такой ход в игре называется вскрыть карты. Если они сильные, чудесно, но если слабые, а у нас какие?» — осведомился Алексей. «Из козырей всего семерка. Я имею в виду, 7 голосов, и то при условии, что Татищев с Долгоруким сдержат свое обещание и поддержат меня и вас, остальные железно против, и князья императорской крови тоже, я имею в виду братьев Константиновичей», — поинтересовалась Ольга. «Они жаждут мести за мать и братьев, поэтому предложение великого князя немедленно выступать на Петроград им как бальзам на сердце. При иных обстоятельствах я бы мог с ними потолковать и разъяснить, что оная спешка ни к чему хорошему не приведет, в том числе и для них. Как пить дать, успеет большевистская верхушка, в том числе и те, кто непосредственно отдавал приказ о расстреле заложников, благополучно скрыться. Благо, дорога на северо-запад в сторону Финляндии остается открытой. Но, увы, он развел руками. Я для них, как человек, больше всех прочих приложивший руку к отказу от переговоров, следовательно к расстрелу их братьев и матери, слишком одиозная фигура, и слушать не станут. А вы можете поручиться, что ваш план взятия Петрограда даст гораздо больше шансов по поимке убийц заложников. Разумеется, поскольку включает в себя предварительный сговор с Маннергимом. Всех, кто убежит, он перехватит в Гельсингфорсе, с запинкой выговорил Виталий название будущего Хельсинки. Тогда, может, они прислушаются ко мне, выдавила Ольга, порозовев от смущения. По крайней мере, старший. Татьяна внимательно посмотрела на сестру, а по губам Алексея скользнула неприметная улыбка. Голицын же сделал вид, что не заметил ее смущения, бурно возликовав. «Что ж, коли так, совсем чудесно. Тогда, с учетом старшего Константиновича, наши шансы уравняются. Но рисковать все равно не стоит. Кто за кого на самом деле, ваши дедушки разберутся быстро, в самом скором времени вычислив наших сторонников. Далее все просто. В случае, если им понадобится протащить через Регенский совет свое решение, они могут пойти на хитрость, под какими-либо благовидными предлогами сократив в самый последний момент их число. Задержать Татищева или Долгорукова по дороге в Кремль масса способов». Помедлив, он привел и еще один аргумент. Дескать, аналогичное они могут провернуть и с другими членами совета, поскольку и Герарди, и Виленкин, да и он сам, имеют дополнительные обязанности. Посему организовать нечто экстренное, требующее их вмешательства, а следовательно, вынуждающее их пропустить заседание, проще простого. Увы, намек на то, что желательно освободить одного из регентов от хлопотной должности председателя особого совета по экономике и финансам не прошел. То ли сестры пропустили его мимо ушей, то ли попросту не поняли, жаль. Ну да ладно, в другой раз попытаемся, а пока. Кроме того, нельзя считать врага глупее, чем он есть на самом деле. Вы забываетесь, князь, именуя их врагами. Неожиданно вспылила Татьяна. Они с нами в родстве, и достаточно близком. Кроме того, не стоит столь строго судить людей за простые ошибки. Договорить она не успела, вздрогнув от внезапного хлопка по столу. Это был Алексей. Она ошеломленно уставилась на брата, а тот с легкой укоризной произнес: «Татьяна Николаевна, мы договаривались дослушать светлейшего князя до конца», и, не дожидаясь какой-либо реакции сестры, обратился к Голицыну. «Прошу вас, Виталий Михайлович». Голицын благодарно кивнул и продолжил, но вначале безжалостным катком прошелся по аргументу Татьяны насчет родства, кратко пояснив, кто первым, причем не в годы войны, а гораздо ранее, встал в оппозицию к царской семье, да те же Романовы, разумеется, привел и конкретные факты, один за другим. Многое из прочитанного некогда в интернете он не помнил, да и сохранившееся осталось в памяти в виде обрывков, притом самого общего характера. Но слушающим хватило и жалких клочков, включая упоминание о главном рассаднике ядовитых сплетен, то бишь пресловутом салоне великой княгини Марии Павловны Старшей. Между прочим, родной матушке Кирилла и Бориса Владимировичей. Надо ли говорить, кому она ныне постарается породить всеми своими силами, и средствами тоже. После чего Голицын подвел итог, мол, приключившегося в прошлом году никто из Романовых, разумеется, не хотел. Но все они были уверены, будто перемены затронут лишь семью Николая II, но не их самих. Ныне уже самые первые их предложения говорят весьма о многом, раскрывая их тайные цели и намерения. Нет, сейчас речь не идет о свержении Алексея. Они попросту хотят вернуть все на старые рельсы, что тоже является чудовищной ошибкой. Однако понять, что в этом случае прогнившие шпалы непременно рухнут под тяжестью российского паровоза и тот полетит под откос вместе со всем составом, включая вагон с самими Романовыми, им не дано. И в конечном счете цена их ошибки окажется гораздо дороже откровенного предательства или измены. Отсюда непреложный вывод. Пояснять им что-либо и вступать в долгие утомительные споры не имеет смысла. Если люди упорно желают во второй раз наступить пусть не на одни и те же грабли, но на соседние, дискутировать бесполезно. Проще призадуматься о самих себе, поскольку, если быть точным, ударит по прочим Романовым все-таки во вторую очередь, хотя и весьма скоро, в течение считанных недель, а в первую. Договаривать не стал. Зачем, и без того понятно. Вместо того перешел к пояснению. Дескать, они, пусть будет безличное, враги и впрямь перебор, прекрасно понимают, их преимущество пока шаткое. Но коль братья Константиновичи встанут на нашу сторону, преимущество напротив, окажется у нас, возразила Ольга. В конце концов достаточно одного старшего, чтоб голоса уравнялись. В ответ Голицын напомнил, что когда обсуждение коснется первого же вопроса, резкого ускорения сроков наступления на Петроград, навряд ли хоть один из них откажется от поддержки великих князей, а этого ускорения допустить никак нельзя. Мало того, вскроется, кого поддерживают Татищев и Долгоруков, после чего новоиспеченные регенты, в особенности Кирилл Владимирович, примутся лихорадочно подыскивать очередных подходящих кандидатов в регенский совет, дабы превратить свой перевес в солидный. Найти таковых ныне, учитывая количество старых царских сановников, успевших перебраться из Петрограда в Москву, легче легкого. Заставить петь под свою дудку, учитывая, что финансы подавляющего большинства в связи с утерей недвижимости и инфляцией, съевшие их сбережения, ныне в плачевном состоянии, тем паче. Далее просто. Включив еще 7-8 человек, они гарантированно обеспечат себе большинство в Совете, даже если кто-то из их сторонников внезапно захворает, а иной окажется вынужден отлучиться по своим делам. Он умолк, и воцарилась пауза. Сестры растерянно переглядывались, Алексей неотрывно смотрел на Голицына. Он и прервал затянувшееся молчание. «Мне отчего-то кажется, будто вы, Виталий Михайлович, уже видите некий выход», — уверенно произнес он. Голицын невольно отметил, что у паренька и голос стал ломаться. «Пока мальчишеский, но нет-нет, да и прорвется эдакий босок. Ну да, скоро 14, 15 пойдет. Это для сестер он маленький, меньшой, кроха, а меж тем сей малыш украдкой на прелести горничных поглядывает, сам наблюдал. Кстати, в ближайшее время стоит и об этом подумать, а то великие князья и тут на упреждение сработать могут, подсунув кого-нибудь. Как там оно называется? Кажется, медовая ловушка, а супротив естества не попрешь. Ночная кукушка, великая сила. Надо будет Лайме сказать, чтоб занялась поиском приличного варианта. Но об этом потом. Выход есть, подтвердил он. Иначе говоря, сценарий новой пьесы вы успели написать, господин. Горький, с довольной улыбкой уточнил мигом повеселевший Алексей. Само собой, кивнул Виталий. И название имеется. На дне, язвительно поинтересовалась Ольга. Скорее наверху, поправил ее Голицын. Более того, я и роли успел расписать, кому какую, включая наш с Алексеем Николаевичем тандем. Но на сей раз наиглавнейшие отведены не мне, а вам, государь, и двум вашим старшим сестрам. Нам, растерянно переспросила Ольга. Конечно, разумеется, и я поучаствую в паре эпизодов. Однако основные партии на самом Регинском совете вести именно вам. Впрочем, и до заседания тоже. Есть у меня одна задумка. Да вы не волнуйтесь, снисходительно улыбнулся опешившим сестрам юный император. Я на встречах со всякими делегациями поначалу тоже боялся, будто у меня не получится. Но господин Герарди не зря Виталия Михайловича Станиславским называет. Он вам обо всем заранее расскажет, в подробностях объяснит и растолкует. А может и репетицию проведет. Юный царь хихикнул. Вы, Татьяна Николаевна, встаньте туда и изобразите нечто вроде смущения. Вам же, Ольга Николаевна, в это время надлежит сказать следующее. Меж тем Мария Николаевна трепетно возьмется за руку, а Анастасия мило улыбнется, продолжил Голицын, которому передалось шутливое настроение юного царя, но оказался перебит Татьяной. Про Марию с Анастасией вы, князь, надеюсь, сказали в шутку, отнюдь возразил посерьезневший Голицын. Не забывайте, вас пятеро, как пальцев на руке, и во время осуществления моей задумки они должны быть заодно, то бишь сжаты. Все пять, подчеркнул он, демонстрируя собственный кулак, иначе успеха не добиться. Но они такие юные, почти дети, неуверенно протянула Ольга. И в Регинский совет не входит, напомнила Татьяна. Потому и рольки мы им дадим второстепенные, на подхвате. А что в совет не входит, значения не имеет. Напоминаю, что первоочередная наша с вами работа будет связана не с заседаниями, а с иным. Что же касаемо возраста, самый юный из вас, напомню, император. Тем не менее, он не раз успел сыграть в моих ГМ-пьесах, притом за главную роль. И Мария Николаевна, напоминаю, тоже. Причем оба, весьма блистательно, не зря наград удостоены. И вообще, когда настают тяжелые времена, люди в большинстве своем весьма рано взрослеют. В качестве наглядного примера, и он рассказал, как во время взятия Москвы на одной из баррикад в числе прочих был взят в плен некто Григорий Агеев. Совсем недавно ему исполнилось 16 лет, всего-навсего. «Надеюсь, вы его не...» – обеспокоенно спросила Ольга. «Конечно, нет, я ж не большевик, чтоб мальчишек расстреливать. К тому же он имеет право на льготы, поскольку георгиевский кавалер. Ух ты!» – вырвалось у Алексея. Глаза его восторженно заблестели, и он вновь стал напоминать обыкновенного подростка. «А за что его наградили крестом? Каким именно?» – поинтересовался Голицын. «Четвертой степени? Или третьей? А может, сразу о первой рассказать? Неужто он полный?» – охнул Алексей. «Да когда ж успел-то?» «Успел, ваше императорское величество!» – кивнул Виталий. «В 12 лет на войну сбежал, с проклятым германцем сражаться. А про свои подвиги он сам вам поведает. Я с ним потолковал за жизнь, и он все понял, решил искупить, но вначале попросил императора ему показать, пришлось пообещать. Ну да бог с ним, с Агеевым, лучше поговорим о ваших ролях в моей пьесе». Первой неожиданностью, с которой столкнулся Кирилл Владимирович перед очередным совещанием Регинского совета, стало присутствие в Екатерининском зале, где проходили заседания, вдовствующей императрицы Марии Федоровны. Удивительно, ранее она подобные мероприятия не жаловала, однако чуть погодя все разъяснилось. Не просто так она заглянула, а по приглашению, в качестве кандидата в Регинский совет. Великий князь насторожился, но, судя по оживленной дискуссии между сестрами царя, с одной стороны и Голицыным, с другой, стало понятно, что выскочку, который светлейший князь, кандидатура ее императорского величества три не устраивает. Значит, порядок, просто родные внучки решили устроить подарок бабуле. Вон как горячо отстаивают ее. Дескать, коль объявлено равноправие, количество женщин в совете стоит увеличить хотя бы до трех человек. Особенно учитывая общее число членов, подползающие к двум десяткам. Коль так, можно и подключиться к общему хору, оставив новоявленного преемника Распутина в гордом одиночестве. Великий князь даже слегка пожалел дурачка. Неужто не понимает, сколь дорого ему впоследствии обойдутся его возражения? Мария Федоровна, женщина памятливая, и язычок у нее, будь здоров. Не зря ее между собой в узких кругах гневной называли. На голосовании кандидатуру императрицы одобрили почти единогласно, при одном воздержавшемся. Фамилию последнего можно не называть, и без того понятно. А Ольга с Татьяной не унились. Дескать, и простые люди в совет входят, и дворяне с графами, а уж про князей и вовсе говорить не приходится, одних только наименований четыре. И простой, и светлейший, и императорской крови, а уж про великих и говорить нечего. Зато представителей интеллигенции в нем ни одного, ни учителей, ни священнослужителей, ни врачей. И сразу с места в карьер с их стороны последовало новое предложение. Избрать в качестве представителя последних лейб-медика и действительного статского советника Евгения Сергеевича Боткина. В ответ снова последовало возражение Голицына. Мол, он не против, но есть опасения. Не отнимет ли у лейб-медика новое назначение слишком много времени, в то время как на его руках весьма важный пациент? Кирилл Владимирович еще терялся в догадках, как ему поступить. За кого выступит в случае чего Боткин, кого поддержит? Партию великих князей или? Однако колебался недолго. Доктор сам разъяснил свою позицию, причем яснее ясного. Поднявшись со своего места, Евгений Сергеевич ворчливо заявил, что он вполне управится со своими новыми обязанностями без малейшего ущерба для прежних, ибо является достаточно компетентным доктором, а не каким-то шарлатаном. После чего последовал неприязненный взгляд в сторону Голицына. Значит, и тут можно смело голосовать «за». Следом за ним утвердили представителя духовенства. Им оказался протопресвитер Шавельский. И вновь против его кандидатуры возразил лишь Голицын. Дескать, война с большевиками отнюдь не закончилась. Про Германию с Австро-Венгрией говорить не приходится. Следовательно, у главы армейского духовенства заботы без того не в проворот. Ни к чему возлагать на его плечи новую ношу. Так человек и надорваться может. А кроме того, не следует мешать дела духовные с мирскими. Как ни удивительно, Кирилл Владимирович на сей раз горячо поддержал выскочку. Дескать, если и вводить духовное лицо в регенский совет, то уж лучше Александра Александровича Дернова. Благо, тот тоже является протопресвитером, только в отличие от Шавельского заведовал придворным духовенством. Втайне великий князь лелеял мысль, что с Дерновым будет куда легче договориться, чем со Шавельским, особенно с учетом того обстоятельства, что будущий протопресвитер некогда был приглашен их отцом, великим князем Владимиром Александровичем, в учителя его детям, в том числе к самому Кириллу и его братьям Борису и Андрею, и на протяжении многих лет он преподавал им уроки закона Божия. Мало того, связь сохранилась и позже. Именно Дернов, года не прошло, крестил в сентябре 17-го их с Викторией новорожденного сына Владимира, словом, свой в доску. А про отношение Дернова к людям темного, имеется в виду внебрачного происхождения, к каковым Кирилл с некоторой натяжкой причислял Голицына, доказательств не было, но чутье подсказывало, что это так, говорила одна лишь книга протопресвитера с весьма красноречивым заголовком, начинающимся так: «Брак или разврат, увы, помешала несогласованность». Неожиданно вмешался Николай Николаевич, пользуясь случаем хоть в чем-то одолеть треклятого выскочку, благо, Шавельского он хорошо знал, когда был главнокомандующим, великий князь чуть ли не с бранью накинулся на Голицына, отстаивая кандидатуру протопресвитера. Словом, отца Георгия приняли почти единогласно, если не считать двух воздержавшихся. Казалось, можно переходить к обсуждению текущих дел, но вновь встряли неугомонные сестры императора, точнее, Татьяна, хотя, судя по виду старшей, Ольги, исходило новое предложение от обеих. Суть же его заключалась в следующем. Дескать, не дело, что регенский совет до сих пор пребывает без главы, обходясь сопредседателями, а у семи нянек дитя без глазу. Ранее, понятно, была надежда на Михаила Александровича, но теперь, когда точно известно, что он на небесах, нужен новый. Тем паче при столь увеличившемся количестве членов совета можно предполагать непременное возникновение жарких споров. Следовательно, будущий председатель должен быть человеком в возрасте и весьма уважаемым, дабы мог унять азартных спорщиков одним своим авторитетом. Кирилл Владимирович помрачнел. Избрание председателя в его планы сейчас не входило. Вот незадача. Надо было раньше с Николаем Николаевичем договариваться. Увы, отказывался великий князь обсуждать это. Причина понятна. Он тоже на председательское место метил, вот и рассчитывал поднять сей вопрос попозже, когда станет главнокомандующим. И как быть? Но, быстро прикинув все в уме, ободрился. С такими требованиями к кандидатуре, уважаемый, авторитетный, в возрасте, выскочка отпадал однозначно. Получалось, можно попробовать и самому побороться за сей пост, вот только желательно, чтобы его кто-то порекомендовал. Стал озираться по сторонам, подыскивая подходящего человечка, но не успел. Поднялся со своего места граф Татищев. Сдается, с учетом сказанного, как ни подыскивай, а человека авторитетнее вдовствующей императрицы Марии Федоровны не найти. Прежде всего, она, прямая родня его величества, да и спорить с нею мужчинам неудобно. Опять же женщин у нас в совете мало, а больше ни к чему, посему надо их невеликое количество хоть как-то компенсировать. Словом, с какой стороны ни глянь, лучше ее императорского величества не сыскать. Вот же встрял не вовремя, старый черт, и что делать? А Герарди, который в качестве товарища председателя вел совет, тем временем осведомился, есть ли у кого возражения против Марии Федоровны. Все молчали, еще немного, и окажется непоправимо поздно. Не выдержав, Кирилл Владимирович поднялся со своего места, для начала рассыпался в цветастых комплиментах, и лишь затем дошел черед до малюсенького, как он выразился, но, мол, поначалу надо бы ввести ее императорское величество в курс дел, а вдобавок неплохо бы выслушать и ее саму, какие дела она считает самыми неотложными, поскольку ее видение нынешней общей ситуации в стране, может статься, нуждается в неких поправках. «Не как вы, Кирилл Владимирович, меня за слепую держите», — раздался в ответ мелодичный голос Марии Федоровны. «Слава Богу, 13 лет своему царственному супругу помогала чем могла, так что с видением у меня все в порядке. К тому же, коль члены совета и впрямь за меня проголосуют, выберут они меня всего-навсего председательницей, а не самодержавной государыней. Я к тому, что коль иной раз и промахнусь в чем, найдется кому поправить. Вон, к примеру, тому же, губы ее презрительно скривились, светлейшему князю Голицыну Тобольскому. Уж коль ему и ныне ничто не помешало подать голос против моего принятия в совет, сдается, он и впредь не постесняется встревать супротив меня. Верно, ваша светлость, — с ехидством выделив два последних слова, осведомилась она у Виталия. Главное, чтоб человек умный был, — согласился Голицын. А вам в уме не откажешь, несмотря на... Он замялся. На мои преклонные лета, — подсказала Мария Федоровна и недобро прищурилась. Не переживайте, голубчик, я постараюсь вам доказать, что они отнюдь не стали помехой моему уму, и память моя по-прежнему накрепко держит в голове как друзей, так и врагов. И Кирилл Владимирович еле сдержал довольную улыбку. Учитывая возникшие между императрицей и выскочкой напряженные отношения, Мария Федоровна окажется куда лучшим союзником, нежели кто-либо другой. Разумеется, тайным, не ведающим, что творит, но, если разобраться, оно и к лучшему, так что пусть будет председательницей. Правда, чуть погодя, уже после голосования, когда приступили к текущим делам, он в этом несколько усомнился. Как ни удивительно, все его предложения в конечном итоге не прошли, и главкома сменить не получилось, чтоб Николая Николаевича под благовидным предлогом с глаз подальше убрать, в армию отправив, и карточки продуктовые для москвичей тоже не отменили. То есть оба раза Мария Федоровна склонилась в пользу предложений Голицына. Ежели повар явных огрехов не допускал, негоже его менять, когда пирог в печи дозревает, а то потом, коль невкусным окажется, и спросить ни с кого будет, каждый на другого кивать начнет, — заявила она, заступаясь за Маркова. И Слащева отстояла, дескать, как она понимает, нарекания в отношении Якова Александровича и его подчиненных касаются лишь строевого смотра. Безусловно, сие важно, но в мирное время. И вообще, назначать на столь ответственные посты надлежит исключительно с согласия главкома. Равно, как и снимать с них, коль кандидатура Слащева устраивает Сергея Леонидовича, быть посему. Насчет продуктовых карточек рассудила, что и впрямь не пришло время для их отмены. Иначе спекулянты мигом начнут скупать дешевые продукты, после чего снова возникнет их дефицит. Но под конец заметила Голицыну, чуть кривя губы в ироничной усмешке: как видите, светлейший князь, Коль вижу правду на вашей стороне, супротив не становлюсь. Но впредь помните, ежели она с иного боку объявится, не в защите. Уступать не стану, и пощады от меня ждать не стоит. И Кирилл Владимирович вновь успокоился. Очевидно, ныне Мария Федоровна просто продемонстрировала всем свою объективность. Мудро, ничего не скажешь. Зато, судя по недвусмысленному намеку, появись у нее малейший повод, и месть не замедлит себя ждать. Его уверенность сошла бы на нет, услышь он диалог меж выскочкой и ее императорским величеством тем же вечером, состоявшийся в ее будуаре. Глава 4. Тайная союзница. Знаете, Виталий Михайлович, я, пожалуй, навряд ли согласилась бы и на пост председательский, тем паче на участие в ваших игрищах, кабы не внук. Мы вроде как все ему добра желаем, даже великие князья. По крайней мере, на словах. Но вы, именно что на деле? Вы про... Нет-нет, речь не о его лечении, отнюдь, отмахнулась она. Хотя слыхала, каких трудов оно вам стоит. Вы же, по сути, свое здоровье в него переливаете. Но я сейчас о другом. Признаться, я, когда Алешу ныне в Москве впервые увидела, поначалу и не признала. Был ребенок ребенком, мальчишка. Даже шинель солдатская возраста не добавляла. Ныне же совсем иной стал. Хотя года не прошло, и взгляд, и походка, но главное, ума и рассудительности так прибавилось, словно он 10 лет прожил, а то и 20. Переживания, напомнил Голицын, плюс ответственность. И они сказались, кто спорит, недаром у него виски побелели, столько всего на бедного свалилось, не всякий взрослый вынесет. Кстати, не подскажете, откуда у него прозвище такое взялось, Серебряный? Часом, не ваша работа, берите круче. Он его в Оренбурге от простого народа получил, если не ошибаюсь, в день венчания на царство. А кто именно первым исхитрился такую ассоциацию с его ранней сединой провести? Потемки. Жаль, уж я бы не поскупилась с наградой. Так вот, я про переживания. Сдается, помимо них и кое-что еще свою роль сыграло. Точнее, кое-кто. Воспитатель отменный. Да-с, ну уж, вы меня того, в конфуз вводите. Смущенно ляпнул Голицын, от замешательства на секунду выходя из великосветской роли. Но Мария Федоровна не обратила на это внимания, небрежно отмахнувшись. «В конфуз, когда незаслуженное приписывают, а я все правильно говорю», твердо сказала она и грустно вздохнула. «Я виновата перед Ники, и вина эта до сих пор терзает мне сердце. Знала, что ему императором быть, а сама ничего не сделала, дабы из него хороший, мудрый государь получился. Все больше об его телесном здоровье заботилась. Зарядки всякие, обливания водные, к неприхотливости в еде приучала вместе с младшим братцем. Но и это нужно, вставил Виталий. Соглашусь, однако помимо тела надобно было и о головах их подумать. Да и Саша мой, с удивительной нежностью и грустью произнесла она имя своего покойного супруга, тоже промашку дал. Вроде и не делал детям поблажек, но хотел, чтоб они вели себя как обычные. Играли, дрались, шалили, и ни о каких престолах не помышляли. Все думалось. Рано, пусть порезвятся немного, вот и дорезвились. Сложилось так, деликатно заметил Голицын. А могло сложиться и по-другому, если бы. Да что там ныне говорить. Ники в 26 лет корону принял. Самый возраст. Алеше до него целых 11 лет. А он ныне кое в чем куда мудрее своего батюшки себя ведет. Не тебе глупого ребяческого упрямства, лишь бы по его все было, ни, много чего из худого нет, и во всем, вашу заслугу усматриваю. Да я, вновь попытался вставить свои 3 копейки Голицын, но вдовствующая императрица вдруг прижала свою ладонь к его губам. Молчите, князь, молчите, ласково произнесла она. Я знаю, что говорю, господин Станиславский. Как думаете, о чем мне Алексей первым делом поведал? Не о степи, когда вы под пулями от погони уходили, и уж тем паче не о свадьбах, которые вы по пути устраивали, а как вы вместе с ним с рабочими толковали. Представляете, да с таким восторгом рассказывал, и про свои ответы им тоже. Хвастался, что, мол, как снайпер, постоянно в самое яблочко попадал, и про то, как с правильными решениями в Регинском совете угадывал, притом не раз. Словом, много чего поведал, но все про дела державные, кое он с вашей легкой руки за игры считает. Ловко вы с ними изловчились. Да ничего сложного. Хотелось пробудить у мальчика желание в государственных делах участие принять. Вот и все, ответил Виталий. А как интерес к ним вызвать? Да в игру превратив. И впрямь просто. Только не я, и никто иной в свое время до такой простоты в отношении Ники и Мики не додумались. А вы, смогли. Скажите, а как вам вообще пришла в голову мысль привлечь Алешу к онным переговорам с людьми? Неужто только из-за игр? Чтоб занять его, Голицыну ничего не оставалось, как смущенно пожать плечами. Если разобраться, в случае с Алексеем не одна, много целей достигалось. Во-первых, с его авторитетом шансы договориться миром гораздо увеличивались. Один его вид самых непримиримых обезоруживал, лично наблюдал. Вроде царь, главный буржуин и кровосос, а тут на тебе. Симпатичный мальчик, скромно одетый, причем не в новое, просто чисто выстиранное. И даже латки на одежде имелись. Латки, тоже ваши, мое, сознался Голицын. В таких вещах мелочам особое внимание. Иначе, как в оркестре, и дирижер великолепный, и музыканты именитые, а стоит одному сфальшивить, и исполнение кантаты испорчено. Так, так, а во-вторых, я газеты большевистские внимательно читал, а в них не раз писали, что царь в силу своего малолетства является простой куклой на троне. Значит, следовало продемонстрировать обратное. Заодно, люди крайне редко руководствуются логикой и разумом. Один из сотни, не больше. Для остальных куда важнее чувства. Отсюда вывод. Алексея непременно должны полюбить. А без непосредственного общения с ним откуда этой любви взяться? А что еще? Учеба самого императора. Ведь Алексей не просто царь, но избранный народом, стало быть, должен уметь разговаривать с этим народом. Причем уже сейчас. А как этому научиться? Только на практике. Да не просто говорить, но уметь выслушать, что куда важнее. Последний же плюс в том, чтобы он сам свою значимость ощутил. Вон для чего вы решили, чтоб на Регинском совете без его согласия никаких решений не принимать, протянула Мария Федоровна. А я-то думала догадала, зачем, коль он по малолетству лишь право совещательного голоса имеет. И тут, стало быть, предусмотрели. Не я, все за это проголосовали, скромно поправил Голицын. Чтоб понимал, сколь много от него уже сейчас зависит. Ну и свою ответственность ощущал, зная, что судьбу России вершит, а значит, уже сейчас в ответе за нее. Не скромничайте. Голосовали, может, и все, только идея вашей была, строго поправила императрица и грустно протянула. Ники же, зная себе, одно повторял. Претерпевший до конца спасется. Любимая фраза. Мне тоже доводилось ее слышать, подтвердил Виталий. А вот про ответственность ни разу. Нет, поправился он. Перед сыном, перед семьей, да, но не перед страной. Что значит некому было обучить? А такому надо учить, не сдержался Голицын. Иных надо, горько откликнулась императрица. И желательно, чтоб учитель был как вы. Эван, как у вас складно и логично все получается. Доводы передо мной ровно кирпичики выкладываете, один к одному. В точности, как и накануне вечером, когда насели на меня вместе с Алешей и сестрами его, уговаривая на сей пост согласиться, признаться, опешила поначалу. Хотя более всего меня ваше поведение смутило. Почему? Вырвалось у Виталия. Таить не стану. Вы уж простите меня, ради бога, но я поначалу решила, что вы нечто вроде... Она поморщилась и брезгливо произнесла, вроде Распутина. Особенно когда Татьяна как-то раз, наедине со мной оставшись, случайно обмолвилась и вас серым ангелом назвала. Она ж более всех характером в свою матушку уродилась и тоже ко всяким глупостям чрезмерно склонна, и новая волна недовольства легкой тенью скользнула по ее лицу. Вот мне и подумалось, свято место пусто не бывает. Старца убили, и на тебе замена сыскалась. Потому и удивилась вашему молчанию. Я вроде бы тоже что-то говорил, изредка, и по делу, но не более. Притом весьма здраво и рассудительно. Вот я и гадала, почему вы не сами решили сей пост занятия, для чего вам на самом деле мое назначение потребовалось. Все некий тайный умысел в нем искала. Из-за этого и посматривали на меня время от времени, а догадка, что нет ничего тайного, вас под самый конец осенила. Верно, поглядывала. Когда-то я хорошо по глазам читала, жизнь заставила, светская, она ж как яма со змеями, едва зазевался, непременно укусит. Жаль, покойная Александра Федоровна так этого и не поняла, потому и ходила до самого отречения искусанная, да и Нике из-за нее изрядно доставалось. Кстати, она и впрямь, как мне рассказывали, во время отпевания сына скончалась или то в народе домыслили, уж больно оно романтично звучит, ровно в шекспировской пьесе, и тем не менее. Шаги, которые она к к нему сделала, действительно последними в ее жизни оказались. Подлетела, будто лебедь черная, припала на грудь, обняла его, и все. Вот уж точно, что черная, буркнула вдовствующая императрица, явно намекая на ее негативную роль в жизни сына, но справедливость взяла верх, и чуть погодя она с видимой неохотой признала. Впрочем, Ники моего она и впрямь любила, не отнять, хоть и глупая женщина, однако такая любовь отчасти ее оправдывает, и вдруг спохватилась. Разоткровенничалась я с вами от чего-то, но я надеюсь, военную и государственную тайну хранить обязан по долгу службы, отчеканил Голицын, личные же, по долгу чести, посему со мной вы и впредь можете позволить себе некоторые откровения, и он, помедлив, решил рискнуть, продолжив, тем более, я и сам кое в чем разделяю ваше отношение к неким из усопших, я рада, что мы с вами и здесь думаем в унисон, лицо Марии Федоровны просветлело, и Виталий понял, что не прогадал со своей откровенностью. Отчего же вы доселе со мной скрытничали, или опасались, не с вами одной, ваше императорское величество, и причина иная. Не забывайте, я все время рядом с их детьми, а матушка и батюшка для них, самые дорогие в мире, потому и не позволяю себе ни с кем таких вольностей. Демарту и Саут Бене, Аут Нихил 4. Императрица удивленно качнула головой. Так вы, князь, еще и латынью увлекаетесь. «Вот уж не подумала бы», – протянула она, – «какой там», – небрежно отмахнулся Голицын, – «у Баткина с десяток фраз позаимствовал, вот и все мои познания, просто слишком часто о вашем сыне норовят нечто эдакое сказать, ну и о супруге его тоже, вот и решил в случае чего древних авторитетов на помощь призвать, а так я особыми познаниями, увы, не обременен, вдобавок вы и кладезь скромности». Покачала головой Мария Федоровна, не в первый раз подмечаю, лишнего на себя не берете, а еще по глазам читать умеете, ничего подобного, промахнулись вы, ваше императорское величество, ну а как же тогда прознали про мою догадку под самый конец вечера, напомнила она, тут иное, вы, обращаясь ко мне, перед словами светлейший князь всегда легкую паузу делали, в которую иронию вкладывали пополам с насмешкой, а в конце того вечера перестали, честно сознался Голицын, ишь ты, хмыкнула императрица и лукаво поинтересовалась, да, кстати, разговор мой с внучками и внуком вы тоже заранее срежиссировали, само собой, уж слишком велики ставки, я ведь, по сути, все свои карты перед вами открыл, образно говоря, забрало снял, щит отбросил, меч в землю, латы скинул, а вы в шаге от меня с кинжалом в руке, и если б захотели его в меня воткнуть, на сторону великих князей встав, увернуться нечего и думать. Рисковали, стало быть, когда ва-банк идешь, всегда рискуешь. Зато выигрыш образовался знатный. О такой тайной союзнице остается лишь мечтать. А Баткин, получается, ваш второй тайный союзник. Кстати, он же своей кристальной честностью славится. Не поведайте, как вы уговорили его душой покривить и столь демонстративную неприязнь меж вами на совете разыграть. Голицын неловко пожал плечами. Действительно, поначалу доктор чуть ли не послал его куда подальше вместе с его предложением занять место в Регинском совете. Мол, у него дела поважнее имеются. К тому же он, не считая медицины, не числит себя достаточно компетентным в прочих вопросах. Следовательно, словом, почти дословный повтор его ответа в Верхнеуральске. Но тогда Голицыну было все равно, предлагал больше из приличия и даже порадовался его отказу. Ничто не помешает Евгению Сергеевичу руководить всей медслужбой императорской армии. Ныне иное. Разумеется, со временем найдется и другой кандидат, но заседание завтра, и неизвестно, как оно обернется. А вдруг срочно понадобится лишний голос «за»? Спасла идея, вовремя пришедшая ему на ум. Дескать, голос Баткина может решить весьма важный вопрос, быть продолжением войны с Германией или нет, и какой именно войны, столь же бестолковой и кровавой или разумно осторожной, при минимуме жертв с русской стороны, ну, скажем, в пределах нескольких сотен человек, причем в это число войдут не только убитые, но и раненые, а может, и того меньше, несколькими десятками обойдется. Тот опешил и поначалу настороженно осведомился, всерьез ли говорит Виталий. Пришлось в свою очередь спросить, когда его обещания не сбывались, хоть раз, доктор призадумался и неуверенно протянул, что ради такого резкого сокращения числа жертв он готов войти куда угодно, в том числе и в совет, но при вхождении требовалось непременно продемонстрировать их якобы неприязненные отношения, и вновь понеслись уговоры, наконец Евгений Сергеевич сдался, я бы, пожалуй, еще подумал, соглашаться на сие лицемерие, но вы, милостивый государь, порядочный человек, и бескорыстный, или вы, когда полторы недели назад латали мои почки, уже думали о том, чтобы использовать вас в своей игре», — подсказал Голицын. Баткин кивнул, подтверждая, и в мыслях не имел, да и самой игры не было. «Просто вы, хороший человек, и мне было неприятно смотреть на ваши мучения, потому и помог, пусть и не полностью, не до конца, однако просить что-либо взамен не собирался. Более того, как бы ни завершился наш с вами нынешний разговор, обещаю и впредь по мере сил латать ваше здоровье. Ах вы, коварный!» — вздохнул лейб-медик и развел руками. «Что ж, радуйтесь, обезоружили, связали. Посему, в подробности Виталий посвящать Марию Федоровну не стал, лишнее. Вместо того отделался коротким пояснением, дескать, удалось втолковать, насколько оно важно. А Шавельский, он тоже ваш человек, тут иное. Правильнее сказать, он не за князей и не за меня, за Россию, великую, единую и счастливую. Да еще за обновление церкви, кои реформы ох как нужны, причем основательные. Я же его всемерно в том поддерживаю. Словом, он скорее союзник, потому что интересы у нас общие». Мария Федоровна помолчала и неожиданно произнесла, пытливо глядя на Виталия: «Смотрю я на вас, и от чего-то невольная мысль в голову приходит. А может, моя внучка права, и вы на самом деле ангел? Пускай и серый. Господь с вами, ваше императорское величество. Что дозволено по младости лет Татьяне Николаевне, вам не к лицу», — улыбнулся Голицын. «Напрасно вы усомнились. Человек я, обыкновенный человек. Обыкновенный ли? Я ведь на днях слыхал от архиепископа Анастасия кое-какие подробности о неком видении. Допускаю, что оно и сходство, и впрямь совпадение, или показалось таковым крестьянке, а там как знать, показалось ей», — горячо повторил Голицын. «И в праведнике никаким боком не гожусь, нагрешил в жизни, будь здоров. Одну пятую заповедь столько раз нарушил, что и не сосчитать, а ведь она, смертный грех, убить врага, защищая отечество. Какой же это грех?» — пожала плечами Мария Федоровна. «Но в Евангелиях оговорок нет», — напомнил Голицын. «Для человека», — поправила Мария Федоровна, — «ангелам же много чего дозволено, коль по Божьему повелению. Достаточно гибель Содома и Гоморры вспомнить». «Ну, если Содом», — неуверенно протянул Виталий и вдруг спохватился, что, в отличие от Баткина императрицы, он на совете нахамил на самом деле, и прилюдно, что усугубляет. «Да, по предварительной договоренности, требовалось показать обоюдную антипатию, но тем не менее, что если она и впрямь обиделась, ведь прошелся чуть ли не по самой болезненно воспринимаемой всеми женщинами проблеме, в какой бы стране и в каком бы веке они ни жили, по возрасту. Однако странное дело, вроде пустяк, но как поделикатнее спросить ее, на ум не приходило». Отчаявшись, он бухнул напрямую, робко осведомившись: «А вы на меня не сильно рассердились, когда я на совете заикнулся о...» Голицын замялся. «Да уж, намекнуть женщине на ее преклонные лета, хуже оскорбления не придумать», — сдержанно улыбнулась императрица. «Простите, ради бога», — повинился Виталий, — «но и я о том же подумал, потому и сказал, чтобы все подумали. Такого она ему никогда не простит». Мария Федоровна небрежно отмахнулась: «Коль для дела надо, считайте, простила. Впрочем, вы предусмотрительны, господин Станиславский. Чрезмерно рисковать не стали, намеком отделались. Сызнова мудро поступили, ничего не скажешь. Нутис, и до каких пор мне с вами враждовать прикажете?» Голицын беспомощно развел руками. «То есть как, всякой пьесе когда-то надлежит закончиться. Тогда до тех пор, пока в совете среди господ регентов останется не больше трех великих князей, а лучше всего два». Императрица заметно помрачнела. «Я понимаю, ваши действия и Алексею, и всей стране во благо, но честно признаюсь, не хотелось бы и дочь свою, Ксению Александровну, огорчать. Я и без того всех сыновей лишилась, так хоть, а при чем тут Ксения Александровна?» — искренне удивился Виталий. «Ну как же, первым делом вы, по всей видимости, на Николая Николаевича нацелились, так, угадали. Брат его, Петр Николаевич, особой опасности для вас не представляет. Следовательно, вы его напоследок оставите, а сами моим зятем займетесь, Александром Михайловичем». «Да ничего подобного, я про него и не думал вовсе. И он, и Петр Николаевич пусть остаются, даже Андрей Владимирович, если уж на то пошло. То есть вторым вы Кирилла на прицел взяли», — изумилась Мария Федоровна. «Но отчего именно его? Не люблю предателей», — честно ответил Голицын. «Никогда не знаешь, в какой миг они тебе нож в спину воткнут. Если вы о марте 17-го, дело прошлое. Да и не он один, все хороши». «Неправда», — зло мотнул головой Виталий. Поверьте, ваше императорское величество, столь похабно не вел себя никто из Романовых. Значит, я чего-то не знаю, задумчиво протянула императрица. Либо он написал мне о тех днях далеко не все, либо исказил. И что именно вам известно о нем эдакого? Перевертыши вроде него, очень скользкий народец. Как Налимы, уклонился Голицын от прямого ответа. И, судя по тому, как вы к нему снисходительны, его байка оказалась вполне правдоподобна. Вот и расскажите свою. Вместе и сравним. Рассказать хотелось, но Голицын отчетливо понимал, не время выкладывать карты на стол. При всей доброжелательности к самому Виталию со стороны Марии Федоровны, великий князь, судя по его выходкам на том же совете, да и поведению в целом, хороший шулер. Кто знает, что у него припасено в рукаве, а потому если и вскрываться, то будучи абсолютно уверенным в победе. Иначе говоря, при наличии 4 тузов с Джокером во главе, но последний пока в колоде, то бишь в Петрограде, выпадет ли он в прикупе, вопрос, следовательно, рано. Однако, не желая обидеть императрицу откровенным отказом, вслух сказал иное, дескать, сейчас гораздо выгоднее иметь Кирилла Владимировича в качестве явной оппозиции. Пусть к нему стекаются обиженные и недовольные политикой Регенского совета, а если его не станет, где их прикажете искать? Куда спокойнее, когда ядовитая змея на виду, оно проще, а то затаится в темном углу и выползет в самый неподходящий момент, чтобы ужалить. Ну, будь по-вашему, с легким разочарованием в голосе нехотя согласилась Мария Федоровна, но третий точно не мой зять, ни в коем случае, заверил ее Голицын. Поэтому можете в случае чего успокоить вашу дочь и твердо сказать ей, что пока вы возглавляете Регенский совет, ее супруга из него никто не посмеет удалить, вы не позволите. Что ж, как мне довелось слыхать, вы у нас, человек слова, посему верить можно. Жаль лишь, что порою чрезмерно скрытны. Уловив легкий упрек, Голицын пояснил, скрытен до поры до времени, ваше императорское величество, когда я решу, что узнал о Кирилле Владимировиче достаточно, первый, кому я выложу раздобытые сведения, окажетесь именно вы, и, припомнив слова главаря банды Горбатова из места встречи, уверявшего, будто бабу не обманешь, она сердцем чует, добавил, но непременно в его присутствии, поскольку мне очень понадобится помощь со стороны хорошего чтеца по глазам, и, судя по ее довольной улыбке, понял, лесть удалась, договорились, кивнула она, ну а до тех пор, умоляю, поберегите себя. Сдается, если вы останетесь подле Алексея хотя бы еще на несколько лет, из него выйдет отменный государь. Клянусь сделать все от меня зависящее, твердо сказал Виталий, но оговорился. Если здоровья хватит, да уж, расстарайтесь, растяните, чтоб непременно хватило, кивнула Мария Федоровна и, слегка смутясь, попросила. Вы не серчайте, голубчик, что я столь цинично с вами. Понимаю, негоже эдак напрямую говорить, отдай свою жизнь моему внуку, да не просто отдай, а по каплям цеди, дабы ему подольше хватило, и, не давая ответить, умоляюще прижала руки к груди, но вы ж меня понимаете, ныне за Алешу вся Россия уцепилась, как за последнюю соломинку, сломается, и стране конец утонет, вот и молю вас поберечь его, пока он меня правнуками не одарит, тогда и мне помирать спокойно можно, ну уж это вы прекращайте. Перепугался Голицын, куда вам о том думать, рано слишком, пытаетесь таким образом свое безобразное поведение на совете искупить, лукаво улыбнулась императрица, и сколь же мне лет, по вашему мнению, ежели рано, ваше императорское величество, проникновенно прижал Виталий руки к сердцу, увы мне, я старый солдат и не знаю слов любви, а потому прошу заранее простить меня за искренность, ибо я всегда говорю грубую правду, особенно женщинам, кои всегда тонко чувствуют фальшь, посему и лгать им. Пока говорил, лихорадочно прикидывал, выбрав за точку отсчета возраст ее Ники. Кажется, ему должен был стукнуть полтинник, сам говорил, тогда можно смело накидывать червонец. Понятно, что она его родила не в 10 лет, но напуск следует сделать увесистый, можно даже еще чуть убавить. Следовательно, перед ними и вовсе правду и одну только правду, закончил он, придя к окончательному решению, а потому как ваш верноподданный коленопреклоненно прошу заранее простить меня за прямоту, так сколько, поторопила она, ну же, смелее, увы, но на мой взгляд вам осталось всего 3-4 года, и вы, Виталий смущенно потупился пробормотал, разменяете 6-й десяток на 7-й 5, уж простите за прямоту, Некоторое время Мария Федоровна пристально вглядывалась в его лицо, наконец удовлетворенно кивнула. Вроде и впрямь не солгали, она хмыкнула и, покачав головой, заметила. Ладно, довольно комплиментов, пускай и искренних, не до них ныне, да и время позднее. Почивать пора, тем самым давая понять, что рандеву окончено. Голицын послушно кивнул и, пожелав спокойной ночи, встал. Но сделав пару шагов, остановился и решил доиграть до конца, обратившись к ней. «Простите, ваше императорское величество, но вы сказали про комплимент. Смею ли я надеяться, будто моя ошибка с возрастом оказалась не в плюс, а в минус?» «В минус, голубчик, в минус», — довольно улыбнулась Мария Федоровна и, упреждая новый возможный вопрос, с лукавой интонацией в голосе продолжила. «А вот насколько серьезно промахнулись, я вам не скажу, не надейтесь», и она, эдак хитро подмигнув, неожиданно показала Виталию язык. «Господи, совсем девчонка», — вырвалась у него. Правда, в полголоса, но императрица услышала. Впрочем, она не обиделась. Скорее наоборот, совершенно по-детски хихикнув, удалилась к себе, продолжая улыбаться. «Ну как же мало надо человеку для мимолетного счастья», — подумал он, провожая ее взглядом. «Особенно если этот человек — женщина». Глава 5. Почти победа. Конспиратор из Марии Федоровны оказался аховый. Понятно, возраст. Срубленные Голицыным на словах полтора десятка лет на деле никуда не исчезли, вот и забывалось частенько. То взглядом Виталия одарит благосклонным, то улыбкой ласковой, а то и словом теплым. Пришлось даже систему предупреждений с нею разработать, как в свое время с Алексеем. Провел по усам пальцем, напоминание. «Забылись вы опять, ваше императорское величество. Ну а если огладит усы двумя пальцами, значит, надо не просто вспомнить вражду, но и проявить ее». Некоторое время действовало, причем исправлялась Мария Федоровна виртуозно и почти мгновенно, комар носа не подточит. Но проходило время, и все начиналось вновь. Да и без этого великие князья начали кое-что подозревать. А как иначе, если на заседаниях Регенского совета их предложения никогда не проходили, зато противоположные, постоянно. И прокус того, что зачастую выдвигал их не Голицын, а люди, вроде бы неприязненно относящиеся к нему. Опять-таки и со своими сторонниками у них то и дело неясности возникали. Тот же Константин Константинович при голосовании либо воздерживался, либо вовсе противоположной стороне предпочтение отдавал. Аналогично и Долгорукий с Татищевым. О прочих членах совета из числа новых, принятых вместе с Марией Федоровной, и говорить не приходилось. И получалось. Возврат дворцов, мимо. А раненых, кои в них ныне находятся, на улицу. Умно придумано, ничего не скажешь. Вмиг последовал суровый глаз Баткина. С возобновлением выплат Романовым положенных денег из казны, тоже отвратительно. Нет, с одной стороны, вроде бы возобновилось все по-старому и суммы не уменьшились. Однако это цифры не поменялись, а покупательная способность, разительно, ибо довоенные рубли нынешний, большущая разница. Когда же Николай Николаевич потребовал учесть инфляцию, то немедленно наткнулся на гневную отповедь. «Стыдитесь, князь», — гневно заявила Ольга. «Инфляция не вас одного затронула, всю страну. Потому ныне и впредь следует поступать по высшей справедливости. А она гласит, будем как все. Пусть лучше ваша черногорочка поумерит свои аппетиты», — с ехицей добавила Татьяна. «И сестрица своей заодно о том подскажет 6. Уж коли нам хватает, даже остается немало, то ей тем паче должно». Великая княжна не солгала, не покривила душой, и впрямь хватало, да еще и оставалось, хотя и не потому, что много получали. Тут иное, от матушки по наследству прижимистость перешла, причем не к одним старшеньким, сынишке тоже немалый шмат достался. Виталий о том давно догадывался, а окончательно убедился, заглянув в его заветную шкатулку. Не собирался, случайно вышло. Заглянул как-то к Алексею, а его не оказалось на месте, выбежал куда-то. Причем так торопился, что оставил ее лежать открытую и на самом виду. Вот Голицын и не удержался, бросил мимолетный взгляд на содержимое. Фантик от шоколадки, причем не один, куда ни шло. Помятый наперсник для шитья, ладно, может сгодиться. Сойдет и порыжевшая от долгого лежания подковка, на счастье подобрал. Но вот аккуратно смотанная в рулончик бечевка, перехлест, а 3 гвоздика разных размеров, вовсе ни в какие ворота, да и прочие в том же духе. Немало сказали ему и лежащие в шкатулке деньги. Их, по настоянию Виталия, еще в Оренбурге постановили выплачивать всем 5. Поначалу господа регенты побухтили, мол, к чему, еда бесплатная, одежу, если надо пошить, оплатит из казны, а драгоценности, не до них нынче. Однако Голицын уперся. Молодые интересные женщины должны иметь хоть сколько-то на карманные расходы, и не только на румяна с белилами. В конце концов, ту же милостыню подать. Про царя и говорить нечего, но определили скромно, до вступления в Москву всего по 2500 в месяц, то есть ровно столько, сколько князьям императорской крови, да и то лишь старшим, Марии, Анастасии и Алексею и вовсе половину. Пересчитывать лежащую в шкатулке пачку кредитных билетов Голицын не стал, и без того видно, что если и истратил из полученного Алексей, то весьма немного, а то может и вовсе ничего, поскольку пачка веревочкой крест-накрест перетянута, и это при наличии уймы соблазнов, включая тот же шоколад, мятные постилки, леденцы Монпансье и так далее. То есть угощения, которые Виталий для Алексея покупал, тот брал охотно, сластенно, но сам себе роскошествовать не позволял. Впрочем, в нынешней ситуации эдакое скупердяйство императора, пожалуй, даже в плюс. Вон как охотно кивает, безмолвно поддакивая раскрасневшимся от негодования сестрам. «Не забудьте и еще одно обстоятельство», — добавила Татьяна, припомнив слова Голицына. «В отличие от сестры, она, как и подобает снежной королеве, держала себя в руках и говорила хладнокровно. Помнится, в марте прошлого года вы все, сидящие здесь, добровольно заявили, что поддерживаете временное правительство и отрекаетесь от своего имущества. Получается, ваше тогдашнее поведение – лицемерие, но вы сами живете во дворце», начал было Николай Николаевич. «Тогда отчего? Дворец сей рассматривается как служебное жилье», торопливо перебил Голицын. «Иными словами, он ныне вовсе не принадлежит императору, но лишь передан Алексею Николаевичу в пользование на время исполнения им обязанностей правителя страны. Сестры в нем проживают по праву членов семьи государя, а дворцы в Ливадии и в Царском селе, а это императорские дачи. Царю тоже где-то отдыхать надо. О дворце Дюльбер, возведенном Петром Николаевичем в своем крымском имении Крезе, также речи не идет», добавил Виталий, стремясь внести хотя бы небольшой раскол в ряды братьев. «Это от чего же?» – взревел Николай Николаевич. «От того, что он строил его на собственные средства. Стало быть, о прибавке с учетом инфляции нечего и думать», набычившись, уточнил Николай Николаевич, но не унялся и напомнил, что им пока уплачено всего за один месяц, а следовало бы и за весь предыдущий год. На что побелевшая от возмущения Татьяна тихо посоветовала: «Припозднились вы немного, Николай Николаевич. За ними вам следовало к моему батюшке в Тобольск приехать. Он бы рассчитался. Разговор для самого великого князя, равно как и для всех остальных Романовых, оказался не просто безрезультатным. Получилось еще хуже. Сразу после него, чуть ли не на следующий день, большинство совета проголосовало за очередной императорский указ, в котором оказались подрезанными титулы дедушек. Пересмотрев учреждение об императорской фамилии, регенский совет постановил, что отныне и впредь лишь родные братья и сестры императора могут быть великими. Разумеется, титул вдовствующей императрицы тоже сохранялся без изменений, зато все остальные становились князьями императорской крови.